Да, ну с Богом. И уже хотел нажать на кнопку дистанционного включения колец. Каким? Просто мне вот интересно, верит ли Гаулды в Бога и в какой форме? Они же создают собственные культы. Я верю. В того, кто создал Вселенную. Ну, да. По имени что ли не понял? Проворчал бывший црушник. В этот момент из пола выскочили кольца и рематериализовали нас. Ох, как же иногда бывает с ним сложно. Как только кольца опустились, мы уже были в пещере. Зловеще и пусто. Прокомментировал Джон. Это было создано как испытание для средневековых людей, разумеется, тут пусто. Ты же оружие свое кладешь в сейф, а не оставляешь у порога. Ответил уже ему я, освещая себе путь фонариком, хотя тут минимальное освещение и было. Когда мы подошли к большому камню, то в нем неожиданно появился меч. Да, голографические технологии, я их очень люблю. Меч в камне. Король Артур вытащил его из камня, чтобы подтвердить свое право на престол. Я смотрел мультик. Экскалибур выдал Леди Озера Артуру, когда меч из камня был сломан в бою. Возможно, он был передовым оружием, учитывая, что он мог заживлять раны. Я не эксперт, но насколько помню из курса истории холодного оружия, полторуручные мечи появились гораздо позже 5 века. Ты просто не понимаешь, где лошадь, а где телега. Возможно, что попытки подражать тому, что придумал Мерлин, и привели к тому, что ты видишь сейчас. Хотя должен сказать, что для 5 века весьма не характерно иметь полуторучный меч с прорезиненной рукояткой. И тебя совсем не смущают эти зазубрины, как у эльфов фэнтези, что из них молнии били. С Мерлина станется. Насколько я знал, Мерлина никак не волновали Гаулды, хотя других древних волновали, и недаром они установили на часть своих технологий блокираторы для пользования Гаулдами. Видимо, они очень удивились, когда вернулись обратно, а их технологии растащила раса агрессивных паразитов. Мерлин же больше переживал об Рай, чем о Гаулдах, из-за чего скорее всего и придумал всю эту фигню. Я попытался его вытащить, но безуспешно, все же это плотная голограмма, а не материальный предмет, по скрипту ему не положено вылезать, вот и не вылезет. После чего я отошел. Да, недостоин ты быть королем Британии. Мне нравится Елизавета II. Успел я огрызнуться, перед тем как появилась голограмма Мерлина. Приветствую вас, рыцари круглого стола, люди чести. Только чистые духом и ищущие истину войдут в подземный мир, в сокровищницу Амброзиуса Аврелиуса. Докажите, что вы достойны, и все станет явью. После чего он исчез. Можно вопрос для тупых? Почему он говорил на современно английском? Автоматические системы сканировали разные языки. Мы переговаривались на английском, вот и нам выдали вариант по-английски. То есть ты хочешь сказать, что какая-то древняя система следит за нами как большой брат? Успокойся, Джон, это явно не так страшно, как кажется. Это всего лишь автоматическая программа, что, наверное, может сканировать частоты или каким-то способом записывать звуки, что находится на большом расстоянии от этой пещеры. Это не так страшно, если подумать о целой империи Гаулдов, которая убьет вас при первой возможности. Действительно. И как нам доказать чистоту своих помыслов? Думать, как средневековые рыцари. Где взять бухло и девок? Категориями рыцарства и чести. В общем, между деньгами и честью выбирать честь, а еще проявить интеллект и боевые навыки. Ты что, знал Мерлина? Нет, я представляю, как он думает. Это несложно, если честно. Уровень развития личности, который смотрит на примитивные цивилизации не как на тараканов, а как хотя бы на юных детей. В общем, как и первое, так и второе далеко от правды, просто это представление. Понятно. И что нам предстоит? Нужно пойти и узнать. Вон, кстати, и входы. Кстати, чисто на всякий случай, ты не рыцарь круглого стола, а что, на кого-то из них похож? Только, пожалуйста, не начинай с Артура, Ланселота и Мордрида. Первый тупой дебил. Второй тупой олигофрен, третий просто тупой. И если что, я сужу не по личному знакомству, а по историям. Думаешь, я знаю кого-то еще кроме этих троих? На леди Гвиневру ты не тянешь. Свят, свят, свят, еще не хватало мне, чтоб толпа мужиков ради меня превращалась в толпу форменных дебилов. И ты ведь знаешь, я предпочитаю мужские тела. Силкит, напомнил Джон, если честно, я знаю о том, кем меня считают мои подчиненные, тоже из слухов. Ошибка буйной юности. А что мне было еще отвечать? Пойдем. Все же мы смогли найти два тех помещения, в котором были испытания. Первым я решил пройти то, что с сокровищем в знаниях. Сразу же зажглись фонари. Я знаю, как этот фокус провернули. Скорее всего, Мерлин был слишком умен, чтобы сделать это, и там просто электрозапал. Это слишком скучно. Что пишут? Здесь лежит сокровище. указал я на серебряную посуду. И что тут мудрость веков? В золотой. Ага, думай, как средневековый рыцарь-баран. Открываем. Дверь закрылась. А вот и таймер. Я молча поднял крышку на золотом кувшине, обнаружил там золотую монету и закрыл ее. Сразу же после этого дверь открылась. Так просто, удивился Джон. Надо мыслить, как средневековый рыцарь-баран. Похоже, у меня это выходит лучше. КХМ, заметьте, не я это сказал. Я заметил, поэтому и ты не лишился премии. Сразу после этого мы пошли к зеркальным цифрам. Джон, посмеяться хочешь? Очень. Теперь нужно проявить качество не рыцаря-барана, а очень умного человека. Умного на уровне гениальности для тогдашнего человека. Не понимаю, Джон посмотрел на таблички с цифрами. Что если я тебе скажу, что изображения зеркальные? О, боже, это же цифры. Но стой, это что, испытание 5 века? Я не эксперт, но могу предполагать, что это хранилище использовали в течение 5 веков, но смысл от этого не меняется. То, что вы называете арабскими цифрами, на самом деле возникли в Индии и никогда не использовались древними. Но числа, что приняли вид современных, использовались только в арабских странах Африки, исключая Египет. Индийскую систему записи широко популяризировал ученый Абу Джафар Мухаммад ибн Муса аль-Хоризми, автор знаменитой работы «Китаб аль-Джибр валь-Мукабала», от названия которой произошел термин «алгебра». Аль-Хоризми написал книгу об индийском счете, способствовавшую популяризации десятичной позиционной системы записи чисел во всем халифате, вплоть до мусульманской Испании. Сохранились трактат «Математика Ас-Сиджизи», датированный 969 годом, и копия трактата астронома Аль-Бируни, датированная 1082 годом, содержащие индийские цифры. В современных арабских странах Азии, а также в Египте, Иране, Пакистане и Афганистане в основном используются цифры, мало отличающиеся от имеющихся в труде Аль-Бируни. Арабы называют их Аркам-Хиндия, индийские цифры. В общем, если бы пришедший сюда не знал бы арабской системы исчисления, характерной для северной части Африки, то с ним бы что? Умер бы. Потолок начал опускать. Вопрос снял, скорее перестраивай. Я довольно быстро поставил в нужном порядке цифры, после чего потолок перестал опускаться. Забавная шутка. Прогуливал алгебру и тебя раздавит. Вернее, прогуливал древние и тебя раздавит. Да ладно, скорее всего это чтоб создать какое-то напряжение. Если человек не проходит, то его телепортирует отсюда. В этом есть своя логика. Мы подошли в центральный зал, где стоял меч, и я попытался его вытащить из камня. Что произошло, в конце всего уверившись, что Мерлин не поставил блокиратор для гаулдов. После этого появился рыцарь в полном миланском доспехе, которые появились только в позднем средневековье. Либо он просто подстраивается, или мы чего-то не знаем о миланском доспехе. Ладно, просто проверю все сокровища, и узнаю, какое из них самое молодое, так узнаю хотя бы потенциально крайнюю точку, при которой хранилищем перестали пользоваться. Также после этого отправлюсь в Камелот, и активирую то хранилище. Ведь узнав даты тех украшений, можно будет узнать потенциально крайнюю точку последней активации того хранилища. Хотя, там же ведь компьютер стоит, может логи проверить, но как-то страшно лезть в компьютер древнего, и не только потому, что можно увидеть коллекцию самой древней порнухи в галактике, или не дай бог голографические хаум-видео короля Артура. Ох, ладно, впереди бой с рыцарем, но если с ним мог справиться человек с отсутствующей техникой фехтования, то думаю, и я могу справиться. В отличие от него у меня поставленная техника фехтования, ох, классный подростковый возраст, и также пару выездов на природу с ролевиками. Хотя не знаю, к чему должен отнести умение фехтовать шпагой, все же в полуторучном мече совершенно другая техника, его использовали, когда были на коне или же в скоротечных стычках, где усиленно работали кинетической силой. Рыцарь сразу же напал, прямым ударом прямо из-за головы. Я принял этот удар на жесткий блок, рыцарь сразу же сменил тактику, пробуя боковые удары. Дело в том, что тут в полуторучнике очень мощные пробивные способности, так что того Митчелла бы нашинковали в винегрет, если бы это был более-менее настоящий. Рыцарь же тем временем наступал, а я мотал на ус его схемы атаки, стоит сказать, они были очень примитивны, прям очень. Но с другой стороны, если в Камелоте будет куда более сильный противника, то он меня уже в винегрет превратит. Похоже, там ему прописали куда более совершенные скрипты атаки и нападения. Ну или Митчеллу херовый фехтовальщик, не то чтобы я самый лучший, но уделил этому времени больше, чем подполковник, к который пару семестров в колледже этому посвятил лет 10-15 назад. Похоже, мне стоит поработать над техникой владения полуторным мечом в пешем строю, иначе меня убьют, а учитывая, что Мерлин в черного рыцаря вложил способность на убийство, то мне стоит гораздо больше уделить практике фехтованию. Видимо, что-то в боевых скриптах голограммы закоротило, и он привык, что я постоянно обороняюсь, поэтому начал делать слишком широкие замахи, из-за чего моя неожиданная атака буквально влетела в его шлем, что системой была распознана как критический урон. Но даже когда он собрался исчезать, я нанес еще пару ударов по голове. Хороший был бой, жаль, что я больше специалист по ножевому бою, не смог оценить всю красоту па. Джон, ты скоро договоришься до чего-нибудь, надо позвонить моим родственникам, чтоб они придумали наказание для наглого человечишки. Может лишить тебя сладкого, и я сверкнул глазами. Это, наверное, выглядело весьма комично. Ха, сладкого, это ты хорошо придумал. Что дальше? Вернуть меч в камень? Рыцарь не может пользоваться ни своим оружием, в особенности если имеет свое, родовое. Что, не я придумывал нравы того времени, в особенности нравы, которые считал важным представитель сверхразвитой цивилизации? Попытался объяснить свое послезнание я, и вставил в пас меч, после чего произошла вспышка телепортации, и вся пещера была полна сокровищ, а также тут стало гораздо больше света. Мы богаты. Я хочу сказать, зачем они вообще что-то подобное устраивали? Может, запас на черный день или что-то подобное? Я откуда знаю? Это сколько мы должны британскому правительству? Половину. В Британии все клады передаются в ведение правительства, а после оценки человеку, нашедшему клад, выплачивается компенсация. Но, как ты, наверное, заметил, не слишком законопослушный человек. Значит, мы нашли клад? Да, можешь взять все, что понравится. Меня интересуют только книги и инопланетные артефакты. Может, это все же то самое? Сказал Джон, смотря на статую, похоже, какого-то римского императора, точнее его голову. Клад тамплиеров? Зачем тамплиерам клад? Они были продвинутыми бизнесменами, которые занимались ремонтом дорог, почтовой службой, информационной безопасностью и так далее. Они, как продвинутые бизнесмены, имели деньги постоянно в обороте, не говоря уже, что экипировка рыцаря, а также покупка обученной лошади стоила денег, причем немалых, и желательно, чтоб лошадь была не одна, имеется в виду кавалерийская лошадь, а вот для обоза можно и обычных взять. Но это, представляешь, сколько было расходов. Информация, что тамплиеры как Скрудж Макдак купались в хранилище, это не больше, чем миф. Мы в такой пещере. Давай вызовем остальных, но мне тут нужно забрать один объект для хранилища. Если точнее, два. Первое выглядит как пластинина с клавиатурой на древнем, а еще устройство с большим кристаллом наверху. Ты ведь здесь не в первый раз? Я знаю, что ищу. Вот и все. Я давно размышлял над всей этой подоплекой. Скорее всего, это место было какой-то формой явочной квартиры для агентов Мерлина. Затем тут и такие сокровища, чтоб можно было оплачивать свои расходы в разных мирах. Но самое важное именно устройство по переселению разума. Это только Даниэль и Вала начали на каждом шагу кричать, что они из другой галактики и знают древних. Но что если Мерлин как-то смог локализовать угрозу и вел разведывательную деятельность? Каким-то образом он смог передать устройство, которое замаскировал под какой-то артефакт, в галактику Эрой, вместе с тем начал вести разведывательную деятельность с помощью рыцарей круглого стола, собирал информацию, в том числе и об Эроих, учитывая, что Мерлин, вознесшийся со всеми их знаниями, а в дополнение к этому еще самый высокопоставленный чиновник Атлантиды, то его организационного таланта вполне могло хватить и для перевербовки жителей галактики Эрой. Или же он просто блокировал их воспоминания, или же еще лучше научился перезаписывать воспоминания. Возможно, там действовали агенты на местах. Мерлин хотел приоритетно напасть на Эрой, учитывая, что Янус обладает машиной времени. Возможно, он смог пригласить попутешествовать вместе с собой бывшего верховного советника и заметил в будущем крестовый поход Эрой. Как же не заметить такое наступление, и решил действовать. Но это только догадки. Возможно, книги тут это указание методички для неофитов круглого стола, чтоб они были по минимуму в теме. В таком случае гонялись они не за святым Граалем, а они планомерно и методично где-то накапливали знания о другой галактике, готовили свои явочные квартиры, оружие и так далее. Правда, как по мне, Мерлин сделал расчет только на один удар. Я не знаю, были у него какие-то запасные планы, считал ли он врагом только вознесшихся, И что бы он делал, если бы их последователи на остатках их технологий продолжили массовые убийства? Понятно, что ничего не понятно. Вот найду и спрошу, хотя может он и не захочет отвечать. Но сейчас важно куда-то спрятать устройство связи, а заодно проследить за тем, чтоб два камня, что есть у нас в оперативном доступе, там, где нашли зеркало и у парикмахера Джо, попали в мои руки. Кстати, возможно, то было явочной квартирой рыцарей. Кому еще нужно будет эти камни? Они выполняют ограниченное количество функций, очень ограниченное. По сути, они служат средствами незасекаемой связи. Древние не нуждались в такой технологии. У них была самая совершенная подпространственная связь в истории, которым плевать на расстояние. Как раз способ связи, предполагающий обмен сознаниями, является уникальной технологией для шпионажа. Для этого, кстати, подходили люди средневековья. 6 часов молитвы Раим. Человек средневековья этого вообще не заметит, ведь время молитвы – это время отдыха от тяжелого рабочего дня. Однако рыцари должны быть достаточно умными, чтобы правильно из подвернувшихся материалов создать способы обратной связи, ведь нужно как-то передавать те или иные данные. Никаких записей, ничего, что могло выдать агента, вся надежда на собственную память, а люди средневековья все же имели память куда лучше, чем у современных людей, а рыцари приходилось запоминать куда больше, чем обычному крестьянину. Именно по памяти таких агентов составляли много, возможно, вербовали агенты на местах, маскируя все за местечковые разборки за власть. Я не знаю насчет ментальных способностей и вариантов защиты, но Мерлин мог это предусмотреть. Джексона довольно быстро взломали, но я не знаю о внутренней иерархии или количестве эры практически ничего. В нашей галактике их вполне может быть миллионы. Однако они как амебы, которые не хотят обороняться, в чем-то они правы. Мы же тут сидим в окопе и не можем разглядеть ситуацию. Кстати, теперь понятно, почему врата Пегаса только через Атлантиду могут связаться с другими галактиками. У эры тоже были врата, которыми они пользовались, но они скорее всего банально в случае чего не могли бы увидеть Пегас. Умно. Вот как бы мне подобное провернуть? Если ары не смогут связаться с вратами нашей галактики на чисто аппаратном уровне, то это будет очень даже хорошо. Но остается вопрос о других галактиках, да и просто мне банально интересно, все ли вознесшиеся такие, как древние. Существуют ли такие галактики, в которых если придет приор, его разорвет молния до того, как успеет вякнуть? Интересно, нужно Орлина поспрашивать или Мерлина. Кстати, непонятно, на каком моменте Моргана стала вставлять палки в колеса Мерлина и в какой форме. Явно, на стадии создания оружия, так как немного стремно, да мне самому немного стрёмно, и я хочу взорвать храм на Дакаре таким количеством взрывчатки, какое найду. Может, это и перенос образа, но сомневаюсь, что древние, которые узнали, что их бессмертным шкурам угрожают, обрадовались. Но даже если и так, я предполагаю, что возможны конфликты между средневековыми вознесшимися, которые каким-то образом смогли дойти до Вознесения, и древними вознесшимися. Но это только предположение. Надо бы еще как-то Лангар найти, учитывая, что Гаулды о ней не знали, то это из списка адресов древних. Планета была найдена банальным облетом территории, после чего из нее сделали базу-полигон. Мне нужен кристалл с лабораторными записями этого Гаулда. Возможно, это продвинет моих ученых дальше в изучении на квадри. Благо, у меня есть целая планета под боком, на котором очень аккуратно добывают на квадрию, с соблюдением всех предосторожностей. Пока планируется пустить ее на ракеты, точнее не столько ракеты, сколько на торпеды. Сверхмощные боеприпасы, которые призваны снести щиты кораблю, или же сильно его истощить. Не говоря уже о вызванной ими ударе, что может быть опасен для МЛА, а может так статься, что кого-то осенит, как сделать на квадрию стабильной, и если учитывая, что земляне, а в частности Макки, периодически улучшали КПД на квадахового реактора, то вполне возможно, что они могут как-то стабилизировать на квадриевые реакции. Это может позволить установить на МЛА гипердвигатели, тем самым удешевив разведывательные миссии. Также МЛА с гипердвигателем – это тактическое и стратегическое преимущество в атаках, так что это информация с приоритетом поиска 4. У всех групп моей программы ЗВ есть определенный список в приоритета по поиску информации. Вот так ищем, перебирая адреса. Может, где-то слышали про Гаулда Таноса, но это седая древность, 3000 лет назад. Скорее всего, его владения захвачены, упоминания стерты и так далее. Разве что в личных архивах системных лордов. А учитывая, что этот мир явно богатый на квадахом, не нашли. Думаю, и так все понятно, его можно найти только наугад, но ничего найдем. Кстати, медицинские технологии имеют крайне низкий приоритет в поисках, не говорю, что мы не опрашиваем местное население, чем они лечат своих людей, просто эта информация имеет крайне низкий приоритет. Просто у нас есть лечащие устройства, лекарства с земли и, возможно, в течение 5 лет будут еще медицинские наниты. Группы ботаников проводят исследования и при нужде мы запатентуем их исследования, но мне пока интересны оружейные технологии и энергетические. За голографическим столом сидели трое. Доктор Николас Раш, доктор Редик Зеленко и доктора Аманда Перри. Все трое занимались тем, что можно назвать прикладная инженерия, а если быть точным, обсуждали модификацию хаттака, что сделали их шаловливые руки, от которой Птах, архитектор всех кораблей Гаулдов, перевернулся бы в гробу, если бы для начала кто-то в этот гроб его загнал. Да, Птах один из второй династии, тот, кто осмыслил некоторые технологии древних кораблей и создал собственный дизайн. Он был и остается самым авторитетным кораблестроителем в галактике. Птах никогда не был системным лордом, однако сориться с ним боялись большинство довольно могущественных лордов систем, так как противокосмическая оборона Птаха была на высоте, не говоря уже о том, что его корабли отличались от стандартных, в сторону большей технологичности. Кроме того, он знал все слабые места своих детищ. Не сказать, что системные лорды не пытались улучшить конструкцию или добавить технологичности. Тут скорее проблема в консерватизме. Именно Птах во время войны с Асгардами был главным инженером системных лордов. Справлялся он со своей работой выше всяких похвал, в результате чего все привыкли к его кораблям. Да и Птах организовал эффективную разведывательную и контрразведывательную сеть, так что вся информация о кораблях и новых технологиях в них поступала именно ему. На просьбы поделиться в куда более поздний период империи он неизменно отвечал: «Идите нахуй», исключая самых могущественных системных лордов и тех, кто имел сопоставимое с ними могущество, Ра и Сокар. И теперь три ученых, руководители каждой из своих направлений, складывают, что можно улучшить в главном военном корабле Гаулдов. Предполагается, что у Майкла будут трофеи в виде таких кораблей, и нужно разработать процесс с модернизацией, чтобы увеличить его мощь в несколько раз. Итак, первое, что стоит сделать, это снизить энергопотребление на оружие, тем самым освободив энергию для чего-то иного, сказал Николас Раш, выведя на голограмму множество помещений в хаттеке и пометил их красным. Хаттек – это универсальный корабль, однако в доктрине Майкла, крупные десантные операции, если и будут, то в составе флота будут специальные суда, предназначенные для десантирования. Мы же должны из универсального корабля сделать линейный. Учитывая ряд особенностей, то стоит сохранить кораблю способность выпускать истребители, но их количество излишне 720. Да кому нужно такое количество истребителей, если бои достаточно скоротечные и успеют выпустить ну максимум 2-3 эскадрильи. Оставим одно крыло в составе 40 самолетов, учитывая, что они будут нести пушечно-ракетное вооружение и будут отличаться от кораблей, что могут проходить сквозь врата, то у нас заполняется часть места для ракет, которые будут предназначены для МЛА, а также для ремонтных сооружений, но все равно колоссальный выигрыш по месту. Теперь же хочу, чтоб вы посмотрели на вооружение. Как нетрудно понять, оно будет комбинированным. Ракеты и рейлганы, а также плазменные орудия основного калибра. В основную пирамиду можно вставить пусковые установки для экспериментальных ракет, назовем их противокорабельными. Боевая часть на квадах или на квадаре, конечно, сейчас экспериментируют с разными боевыми частями, на квадах с кремнием, используют цезии и различные комбинации. Правда, Харлан и Майкл очень распереживались и приказали проводить все испытания на других базах, и только в малом количестве БЧ. Эти ракеты должны уметь очень хорошо маневрировать, а также обладать своими комплексами РЭП-РЭП, не говоря уже о том, что их электронные системы должны быть настолько умными, чтоб если еще умнее начали писать симфонии. Для того, чтоб они могли на максимальных скоростях долететь до цели, их будут комплектовать двигателями от глайдеров смерти. Чтоб те же глайдеры противника их не сбили, Коулсон прислал нам новые обманки, так что если глайдер возьмет ее на прицел, то она сможет отстрелить обманки, из-за чего система наведения, что наводится на излучение двигателя, сработает неверно. Я даже в своем докладе Майклу буду рекомендовать использовать эти ракеты в комбинации с несколькими ракетами без боевой части, с парой разделяющимися обманками. И пусть Бжоффа на мостике вражеского корабля играют в угадайку, какую ракету сбивать. Насколько мне передал данные Майкл, ракеты Гаулды предпочитают игнорировать из-за совершенства своих щитов. Однако при мощных взрывах их можно перегрузить, учитывая, что нам известна мощность стандартных щитов кораблей Гаулдов, скорость их восстановления и так далее. Мы можем рассчитать мощность взрыва, необходимого для схлопывания щита и поражения корпуса корабля. Много-много царь-бомб корабельного базирования. Правда, в случае детонации на борту, ракеты не детонируют от того, что у на них посидели. В ядерную ракету, или в любую другую ракету можно хоть из пулемета стрелять, ничего не произойдет. Там штук 5 предохранителей стоит. Напоминало зеленке устройство таких ракет Аманда. Да я в курсе. Просто, на квадах, на квадре и все остальные опытные образцы и нам досконально пока неизвестные. Кстати, если все же будут приняты ракеты, которые предполагают контакт на квадах и калия, то их сбивание может предполагать взрыв, они же взрывоопасны. Еще есть многоцелевые ракеты, они гораздо крупнее обычных, в основном предполагается их использовать, если нужно нанести удар по укреплениям на поверхности, но не особенно хочется входить в зону поражения ПКО. Для активации плазменных орудий. Эти ракеты должны быть еще более умными, чтобы обойти систему обороны Гаулдов, их спутники, глайдеры, системы ПВО и ПКО. Не говоря уже, чтоб она может разделиться на отдельные боевые блоки, для поражения нескольких целей одновременно. Использоваться будет на квадре. Ее разрушительный потенциал предпочтителен в такой ситуации. Да, большие пушки, интересно, у всех военных есть эта черта, иметь в запасе как можно больше пушек. Учитывая то, что плазменное вооружение располагается на надстройках, а мы пока освободили место для ракет противокорабельных ракет, замечу много места, то я не завидую БЧ-2 и БЧ-3, точнее офицерам этих двух БЧ, ведь столько подшефного вооружения, сказал Зеленка, на него же удивленно уставилось две пары глаз. На кораблях флота Советского флота боевые части – это основные структурные подразделения. БЧ-2 и БЧ-3 – это ракетно-артиллерийская часть и минно-торпедная соответственно. И да, я изучал организацию Советского флота. Насколько помню, не особенно она отличается от американской. Я работал на верфи, а не изучал, что они там напридумывали в организации, ответил Раш. Наша задача, чтоб вся информация поступала на мостик, а также согласно распоряжениям Биклера расставить терминалы в местах, где это необходимо. Кстати, насчет мин, возможно, нужно будет предусмотреть и этот вариант. Майкл ввел проект «Тишина», существовала раса Табина. Они вокруг своей планеты устроили минное поле, где мины реагировали на то или иной всплеск энергии и атаковали его источник. Пока для этого проекта ищут ученых, а также человека, что понимает финикийский. Как понимаете, мин в системе очень много, а разминировать их очень сложно. Они весьма хитроумные. Значит, не только помесь линкора и авианосца с ракетными крейсером, но и миноносца. Не слишком, выведем в отдельную модификацию. Итак, далее, теперь мы подходим к тем самым надстройкам. Оборонительное вооружение очень важно. Несмотря на щит, алкиши могут продавить бомбами щит, после чего могут уничтожить хаттек. Поэтому система ПКО будет состоять из 4 систем. Ракеты дальнего радиуса действия, ракеты среднего радиуса, ракеты ближнего радиуса. Учитывая, что алкиши обладают сравнительно слабым щитом, боевая часть у них будет не такая мощная, как у противокорабельных систем. Им важно долететь до цели. Ты ведь помнишь, насколько маневренными могут быть глайдеры и алкиши? Они могут уворачиваться от ракет. Поэтому жидкотопливными будут только ракеты среднего и ближнего радиуса действия, дальнего будут иметь ионный двигатель. В дополнение к этому будет система ведения огня из рейлганов. Были предложения увеличить калибр снарядов и добавить в них системы, что аналогичны пистолету Майкла, однако за счет более крупного калибра можно вставить систему целеуказания и систем прицеливания. Этакие мини-ракеты, в качестве противовоздушных снарядов. Но мы решили от этого отказаться, так как выходит слишком большое разнообразие снарядов, что не есть хорошо для логистики, а грамотная СУА способна справиться с задачей ПВО. Кроме того, скорее всего, использовать рейлганы можно будет только в случае, если все ракеты расстреляны, а самолеты буквально у самого щита. Да, действительно, все работники БЧ будут очень рады, я даже не представляю штат такого подразделения. Кстати, стоит не забыть вставить противоракеты, возможно, будут тоже умные люди, которые решат их использовать против нас. прокомментировал это Зеленка. У нас же тут большая часть вооружения это та или иная вариация ракет. Что, впрочем, логично, ракеты не тянут энергию, как те же плазменные пушки. Отдельным фактором стоит разработать способы зарядки, ремонта и прочего технического обслуживания шахт ракеты и орудий ПВО. Плазменные орудия Гаулдов, как и матаки, очень надежны, что не скажешь о нашей технике, которой нужен регулярный ремонт, не говоря уже о том, что боезапас на рейлганах ограничен. Учитывая, что предполагается очень длительная служба вне сухого дока, то эта система должна быть очень надежной. Как всегда, но еще предлагаю вдоль основного генератора возвести резервный щит, а также постоянно держать на корабле минимум воздуха. Люди смогут работать в скафандрах. В таком случае, не будет происходить детонации при выжигании кислорода. Так даже под интенсивным обстрелом можно будет выжить, и не быть сразу же уничтоженным. Досуг же экипажа можно перевести в виртуальную реальность, где можно поспать и просто психологически отдохнуть. Плюс дополнительное место для членов экипажа можно будет использовать куда рациональнее. Все это предложила Аманда. Держать атмосферу только в нескольких помещениях типа мостика, столовой, душа с туалетом и еще в спортзале. Может еще в инженерном, больше не надо. Правда, у меня вопрос, что по мостику. Его нужно расширить, для большого количества БЧ. Связь, навигация, управление всеми орудиями и ракетами, и так далее. А также резервные пункты управления, в случае выхода мостика из строя. А также пункт управления МЛА, а ведь если корабль будет флагманом, то придется делать полноценную систему управления флотом. Да, и знаешь еще такую систему, чтоб не сбивать собственные корабли во время стрельбы артиллерийскими системами. Это очень сложные компьютерные системы, с точки зрения программ, что должны быть установлены на компьютер. Компьютер Хаттака, разумеется, сможет поддерживать все эти системы, но рекомендую фрагментировать разные системы, чтоб сбой не смог уничтожить системы корабля. Также стоит позаботиться о кибербезопасности. А что с предложением управлять кораблем с кресел виртуальной реальности? С интересом спросил Раш. Майкл не хочет завязывать все на компьютеры. Он сторонник старой школы, где самый лучший прицельный комплекс – это глаз самурая. Это его слова. Также он не хочет на практике узнавать, что будет, если мы начнем получать повреждения. Боль – это электрические импульсы, тактильные ощущения – это тоже электрические импульсы, а скомбинировать компьютерную систему и мозг, кто знает, как программы кресла интерполируют то или иное действие во время боя. Он запретил с этим слишком сильно экспериментировать. Прим автора. Это отсылка на то, что на японских кораблях была крайне паршивая система управления зенитным огнем, а в уставных документах вышесказано практически писалось. Как там твои исследования, Аманда? Я смогла разобраться в гипердвигателе и произвести куда более точную настройку, скорее всего это обычное обслуживание, которым занимаются Гаулды. Он стал быстрее на 7%, без побочных эффектов. Да, но мы все еще с сенсорами Алкеша, который Майкл переставил во время своего побега, что создает определенные проблемы, и крот действительно крот. Но это модификации, что с созданием промежуточного класса кораблей. Все-таки, на Хаттак уходит большое количество материалов, и Майкл не намерен тратить столько ресурсов впустую. Дизайн завершен, это продолговатый прямоугольный корабль с двигателями сзади, а также двумя ангарами по бокам, 200 метров в длину, материалов и правда меньше уходит. Да, и верфи нужны куда более меньшего размера, чем для Хаттака, не говоря уже о количестве, правда для него нужен куда более компактный генератор на квадах и без потерь мощности. Эмиттеры щита, а также вооружение стоит такое же, что в переделанном варианте Хаттака, но из-за меньшего количества места меньше вооружения. Раз так, во много. Если в Хаттаке мы можем себе ни в чем не отказывать, то тут все очень резано. Плазменных пушек всего 10, правда рейлганов 32, ракетных шахт 16, правда, в процессе стрельбы они могут перезаряжаться, но 16 шахт только для противокорабельных ракет, зенитных ракет в разы больше. Но на ресурсы, что уходит на Хаттак, можно построить 6 таких кораблей. 6, часто преимущество в численности важнее мощи корабля, да и само присутствие корабля является куда более важной. Да, мы поняли, но мы тут не военные стратеги, а инженеры, так что сосредоточимся пока на том, что есть. Нам нужно куда более совершенные генераторы на квадах, а в противном случае этот корабль будет пробивать все кто угодно. При прочих равных хаттак имеет меньшую защиту, так как щит приходится растягивать на большую площадь. Идеальным было бы, если б щит плотно прилегал к корпусу корабля, так траты энергии были бы минимальными, но это пока вне компетенции гаулдов. Да, все интереснее и интереснее, а что там с модификациями Алкеша? Стандартный набор, ракеты, в основном ракеты, хотя Алкеш с большим количеством рейлганов можно использовать как охотник на истребители и мелкие корабли или кого-то сравнимого класса. Мощь обычного бомбардировщика увеличится в несколько раз. Учитывая, что Алкеша и гаулдов в десятки раз больше, чем хаттаков, то стратегическое преимущество флота увеличится. Ох, а ведь это как в конструкторе нужно будет собрать. У нас пока есть ресурсы, чтоб модифицировать только крота, и то не полностью. Нам нужны производственные линии для всего ракеты всех классов, рейлганы и все остальное. Нужны будут очень большие производственные линии. Если верфи для кораблей класса Ктулху смогут занимать не так много места, то вся полагающаяся для этого инфраструктура, производственные линии оружия, склады хранения и так далее. Меня больше волнует корабль класса Ктулху. Кто придумал называть эти корабли именами древних из мифов о Ктулху? Спросил Раш. Это не тот вопрос, Ник, улыбнулась Аманда. Ведь какому-то кораблю придется носить имя Хцелквайнгнах. Думаю, это будет корабль, который будет ненавидеть весь флот и его командир. Ты знаешь Лавкрафта? Да, и не ожидала, что буду работать на одного из персонажей его истории. И на одного из великих древних. Правда, Майкл слишком добр для этих существ. Может, Нирлахотеп — это одна из неудавшихся интриг Майкла? Мы же о нем ничего не знаем, но его следы можем найти по всей истории. Правда, именно он сам нам указывает то или иное имя, сами мы обнаружить его не можем, что опять же наводит мысли на его интриги. Его интриги не наша забота, мы должны выполнить заказ. Итак, мистер Конрад Алик рассказал вам информацию обо мне и о том, что я из себя представляю, а также что я, пожалуй, единственный на этой планете способен вылечить вас от синдрома Бернхарта. Если, конечно, он не соврал, хотя должен сказать, что на рынке появились некоторые лекарства, по которым не шла длительная разработка, сейчас они проходят тестирование, и это как-то связано с бункером на Радшайн. И если правда то, что мне рассказал Алик, давайте сразу расставим все точки над «и», я не благотворительная организация, и ваше наличие мне нужно как агента влияния в бизнесе, а также мне нужна инфраструктура ваших компаний для ведения тех или иных исследований. Коулсон говорил, что вы, гаулды, правите галактикой. Я мятежник, и мои ресурсы ограничены. Скажу сразу, учитывая, что ваша болезнь генетическая, то полноценного лекарства нет, пока. Гаулдам не нужна такая медицина, как людям, в силу их биологии и психологии. Вашу жизнь может поддерживать только симбионт, но окончательно вылечить генетическую болезнь симбионт не способен. Это может сделать только генетический секвенсор, но я знаю только о его наличии. Место, где он расположен, мне неизвестно. Есть еще вариант стать Бжафа, но тогда вы будете зависимы от наличия симбионта. Но тут проблема возникает, спариваться между собой для производства продуктивного потомства могут только Бжафа. Те же ограничения на гаулда, только с другими побочными эффектами. Генетическая память гаулда и производство так называемого харсизиса. Человека с генетической памятью гаулда, а это страшнее всего, что есть в галактике, все тираны Земли просто будут детьми по сравнению с ними. Поэтому гаулды не производят потомство с помощью человеческих носителей, так что если хотите иметь детей, то советую вам заранее заморозить нужный генетический материал. И когда я получу личную шизофрению, я сказал, наши ресурсы ограничены. В течение полугода-года, насколько могу судить из ваших медицинских анализов, вы сможете прожить такое количество времени. Смогу, но будут ли какие-то гарантии? Разумеется, мистер Конрад, своих людей я очень ценю, в особенности полезных людей. Алик очень полезен, но он занимается авиацией, ресурсов на медицину у него нет, а медицина хоть не такая приоритетная область для меня, но все же имеет хороший такой потенциал. Кроме того, я веду множество генетических экспериментов, генетика для меня куда более приоритетное направление, чем медицина. У меня есть проект, который может стать универсальным лекарством, но он пока в стадии накопления информации по болезням, да и не уверен, что в генетику с ним стоит лезть. Хорошо, я согласен, однако должен сказать, что инвесторы будут задавать вопросы о моих частных проектах. Деньги будут, не беспокойтесь. Ох, вербовка бизнесменов та еще головная боль, этот хоть верен будет, потому что понимает, что без меня он будет мертв, кроме того, насколько запрограммирую Гаулда, так что тут тылы спокойны. Нужно подготовить развертку проектов по всей планете, чтоб потом мочь собрать все это в конгломерат, но пока слишком рано, я намереваюсь начать с чего-то простого, интаров, крепко дав под дых оружейным компаниям. А ведь после изучения технологий рейфов, хе-хе, это будет несколько забавно, ведь станеры рейфов совершеннее интаров. Интар глаз при попадании может выбить, пистолет рейфов же, еще более безопасен, и может стать хорошим оружием полиции. Еще более безопасное задержание, это очень хорошо, и экономически выгодно. Ох, еще придумывать систему законов, для населения, когда стану этаким мини-правителем, это будет утомительно, хотя все придумали до меня, в особенности на Земле. Ох, я теперь вас понимаю. Коулсон сел рядом. Рассказывать о змеях в головах постоянно может быть утомительно. Кстати, должен сказать, что у нас есть определенные успехи в создании истребителя на основе глайдеров смерти. Мои специалисты переделывают 22 и краткое, стоит сказать хорошо, что есть корпоративный шпионаж, а также твои технологии по скоростному производству деталей. Истребители выходят в разы дешевле, однако возникают сложности в эксплуатации. Чтоб не привлекать внимание, приходится вести испытания на других планетах. Это хорошо, большая авиационная группа, способна на очень многое, в особенности с большим количеством ракет. Что там с ракетами «Космос-Космос» с разделяющими боевыми блоками? Будет очень кстати, если один выстрелом можно будет уничтожить целое звено, или даже больше. Разработки идут, но мы не боги, мы только подошли к концепции ионного двигателя и даже не представляем всего его потенциала. Также существует несколько разных научных школ, как у тех же советов в применении ракет. Так в отношении противокорабельных ракет некоторые завербованные вами советские ученые хотят подойти куда более. В общем, с фантазией. Услышав об нанитах, один из них предложил ракету с боевыми нанитами, они должны сжирать все на своем пути. Поэтому даже если корабль уйдет с поля боя, его все равно уничтожит. Я не смог объяснить, что это экспериментальная медицинская технология. Знаешь, что, память этого дебила, хотя и гениального дебила, существует подобная технология, обретшая самосознание. Что, очень удивился Коулсон. Асгарды воюют с такими боевыми нанитами, у которых в программе серьезный баг. Основные положения, размножение и захват технологий. В общем, этакий боевой вирус, на нанитной основе, хотя они и выглядят как робопаук, но на него не действует любое энергетическое оружие. И как у немцев в январе 45-го. Поэтому ты должен понимать, почему я очень подозрительно отношусь к развитым нейронным сетям. А что с Асгардами? С Асгардами все плохо, если они падут. Люди им не интересны, а вот ресурсы для воспроизводства. Но вторжение может произойти через сотни или тысячи лет, что является несомненным плюсом. Возможно. Так что давайте повременим с боевыми наносистемами, которые жрут все на своем пути. Поверьте, это не совсем гениальная идея. Лучше идти по пути больше мощности взрыва и системы РЭП-РЭП, это даже логичнее. Также надеюсь, у вас есть хорошие боевые программы для нанесения ударов по наземным целям. Это единственный недостаток глайдеров смерти, по наземным целям они стреляют на глазок. Разумеется, есть, это давняя и испытанная практика. Кстати, насчет других кораблей, что планируют использовать для врат. Нужно существенно изменить дизайн и переработать подвески для ракет. Конечно, отправьте по этому поводу отчет на базу, я все просмотрю, когда будет время. Сейчас активно идет подготовка к боевой операции. Так что все вот так, понятно. Кажется, все мы в скором времени превратимся в полноценное государство. Дайте мне пару планет захватить, и превратимся. Обязательно превратимся. А твоя компания станет одной из тех, что выпускает космические корабли. Возможно, даже американцы станут у тебя закупаться. Представь, какие льготы в бизнесе. Да, и сам представляю, только я не думаю, что ты сторонник передачи космических верфей в частные руки. Как раз потому, что частник может продать корабль твоим врагам. А кто говорил об верфях? Частные компании могут их арендовать у меня для производства, но сейчас у нас что-то близкое к корпоративной диктатуре. Или просто диктатуре, пока не определился. Но не беспокойтесь, я продвинутый диктатор. Да, вы диктатор, хотя пока не имеете ничего. Императором стать еще успею. Стоит придумать тронное имя. Или считаешь, пока рано? Нирла хотя бы, думаю, подойдет. Примечание к части. крейсеры класса «Ктулху». https://ru.fr/0714328JPG. Сколько в него ракет влезет? https://lhatriga/glusser-santent-som-proxeniem-irnfors-2g-3-vzlark-izviv-b-z6-f-0-x-p-2-a-2-6-c-5-v-f-x-f-spadin-snifum-4-kuzn-frur-b-zaylial-lhc-0-lind-gw-l-2-sw-m-3-np-9-x-v-b-f-1-tr-3-ap-5-npf-m-k-0-s. Примерный вид космических истребителей. Что делает Кауслон? Уточнение истребителей вратолеты отдельный тип. HTTPS и Пинингцом оригинал с 37 ДББ 307 ДББ 5 в Ба 0 БЦ 7 от 0 Б 761 1136 Ф 59 Д 353 Ц Й П Г. Глава 8. Стоит сказать, что мне были интересны некоторые миссии ЗВ-1, да и вообще иметь общее представление о том, чем занимаются наши коллеги на Земле, стоило иметь. В частности, им пару раз выпали хорошие шансы, которыми грех было не воспользоваться. Учитывая ряд особенностей, мне пришлось разрабатывать гаулдовский аналог камер видеонаблюдения и прослушивающего устройства вместе с автономным источником питания, который способен передавать информацию в подпространстве, но не на большие расстояния, а в пределах планеты. Будет сидеть кто-то и слушать, что происходит в зале для брифингов, а заодно еще и в кабинете Хаммонда. Для этого у меня есть устройство невидимости, можно причем довольно легко. Но другое дело, что невидимость не панацея. Опытный военный может меня банально почувствовать и применить свои навыки на поражение, поэтому моей целью стала Дженнет Фразер. Я некоторое время следил за ней, после чего просто вместе с ней на ее же машине поехал в комплекс Шайн. Устройство невидимости Хаттер защищает от любых сканирующих устройств, и не только от визуальной невидимости, поэтому моя идея ловить нерти с помощью тепловизора не была самой гениальной. Требуется ударить на опережение, так чтоб она была сокрушена. Так вот, теперь ближе к проникновению, через что ее только не провели на входе в комплекс Шайн, даже мне стало плохо. В основном потому, что источником энергии невидимости выступает мой организм, а так он немного перенапрягся. Так что где-то полчасика мне пришлось приходить в себя в туалете, американцы такой народ. В туалете камер не поставят, они в основном в коридорах стоят, в помещениях, но не в туалете. Определенная логика в этом есть, но никогда это сверхсекретный проект. Хотя чисто ради смеха, у меня не тоже не настолько совершенные меры безопасности, и на базу может проникнуть невидимый враг, но у меня там масс-детекторы возле врат стоят. Масса — это единственная переменная, которую не может скрыть невидимый человек, поэтому стоит везде расставить масс-детекторы, и чтоб компьютер соотносил изображение с камер наблюдения и информацию с масс-детекторов в области, куда смотрит камера. Не самая совершенная система, но если ее установить на корабль, то можно избежать многих проблем. В частности, то самое проникновение невидимого диверсанта. До подобных мер безопасности, а что главное, до компьютеров, что могут это выдержать, землянам еще далеко. Поэтому, отсидевшись в туалете, мне удалось найти зал для брифингов, место, через которое проходит большая часть информации. Вторым и третьим местом была рубка управления уровнем ниже, а также кабинет Хаммонда. Но если в рубке постоянно происходят всякие технические операции, и количество запланированных там ремонтных работ может быть равно количеству дней в году, то зал для брифингов – это административный зал, и тут ремонт или какое-то техническое переоснащение может происходить раз в полгода или раз в год, если не реже. Но этот зал дает доступ ко всем операциям КЗВ. Разве что, пришлось мне немного погрузиться в современные методы определения прослушивающих устройств, чтоб устройство на основе технологий Гаулдов не светилось, не имело никаких лампочек и выглядело как элемент декора. А при стандартной уборке, тут имеется в виду стандартная процедура проверки помещений на предмет жучков, и самое очевидное место – то, которое только от пыли протирают, символ КЗВ, можно сказать, его герб, он, кстати, объемный, также он смотрит на стену, на которой проводит брифинги. В теле Ковальского я уже видел этот символ, что достался еще с первого проекта «Звездных врат», правда, его дополнили, ведь раньше не было известно, что пирамидка – это отправная точка Земли, поэтому на символ шеврона нацепили эту пирамидку. Я даже взял пару специализированных инструментов, чтоб очень быстро отделить ту пирамидку, что была на оригинале, и поставить ту, что я принес с собой, благо под одеждой она очень легко могла спрятаться, учитывая, что я могу сложить его. Мой был намного тяжелее, Однако мне еще удалось разработать состав, который служит очень мощным клеем, минута, и уже его ничем не оторвать. Конечно, такая стройка была бы заметна для тех же камер наблюдения, но у них случился небольшой сбой. Кстати, на мой взгляд, стало даже красивее. Теперь видео и аудио будут передавать через подпространство прямо в одну квартиру недалеко от горы Шайн. Доступными средствами это не будет засекаться, вся кристаллическая начинка внутри символа, кстати, стоит подумать сделать полную реплику, и потом просто заменить весь герб. Даже уборщик, что будет протирать от пыли, ничего не поймет. Если же он увидит линию скола, то скорее всего подумает, что кто-то уронил символ и так отремонтировали его. Все же КЗВ тратит свой бюджет отнюдь не на интерьер, хотя зал для брифингов у них хороший. Но если честно, то такую операцию можно провернуть только если на базе будет какая-то чехарда. Так что пока пусть будет так, обнаружат не страшно, может станут слегка параноидальнее, им это только полезнее. Оставшееся время провел в том самом туалете и ушел с ближайшей командой ЗВ. Честно говоря, эта миссия меня очень вымотала. Был бы стандартным гаулдом, прилег бы в саркофаг, а так пойду разберу отчеты, заодно передам аппаратуру, через которую будут передавать все данные Земли сюда. Шифрованная подпространственная связь – это еще та морока, но хорошо, что я рабочий, так что имею знания, как ее создавать. Мне кажется, что я наконец разобрался, как изменить конфигурацию кристаллов, чтоб случайно не создал систему, которая вошла в общую информационную систему Апофиза. Он ведь, сука, программирует своих личинок так, чтоб у них были низкие показатели фантазии. Это, кстати, проблема, но мое высшее образование помогло. Не то, что мне давали по теории, а специфика мышления. В частности, ТРИС, теория решения инженерных задач. Подпространственная связь – одна из самых необходимых вещей в жизни. Но не значит, что его нельзя перехватить. Если заморочиться, все можно, сокер нету превратил в ад терраформингом. Так что все зависит от хотения. Вышка подпространственной связи будет замаскирована под обычную вышку связи. У всех на виду, буквально на одной из высоток Нью-Йорка, расположен пункт приема и передачи сообщений через подпространство пришельцев. Это иронично, даже очень. В случае обнаружения этой вышки военными, то все оборудование будет уничтожено. Даже я не знаю, что там намудрил киберотдел, все действия делать с зажатой клавишей Shift. Иначе через определенное время взорвется батарея, и всех ожидает дождь из кислоты. И это самый первый уровень. В основном компьютер нужен, чтобы служить учетчиком всех операций, а также вести журнал системы, еще выполняет ряд других задач. Само техобслуживание компьютера происходит раз в неделю, а Орден полностью контролирует все камеры видеонаблюдения в том здании. Точнее, стоят свои камеры с Wi-Fi, им пока не придумали, то есть я придумал, но связь осуществляется с помощью подпространства на весьма приличном расстоянии. Это была весьма рискованная операция. Что бы было, если б тебя поймали? Разрыв дипломатических отношений. Да, меня мог почувствовать Ковальский, но только если мы бы столкнулись нос к носу, это был приемлемый риск. Но получать информацию прямо от наших потенциальных друзей – приоритетнее риска. Да, одним из потенциальных опасностей для Земли являются звездные врата, а я все же пообещал защищать Землю и ее жителей, верно? Но иногда технологии могут ослеплять, сказал Джон. Самым надежным оружием для человечества служил нож, а технологии могут слегка расслаблять. Я это видел, уверен, что именно так и было, но тут риск был минимален. И да, еще скажи установить в туалете мазс-детектор. Так на всякий случай. Заметили трещину в обороне у конкурентов и немного распереживались? Я посмотрел на Джона. Распоряжусь. Может еще добавить автоматические системы блокировки при обнаружении вредоносного вируса или химического соединения. Компьютер от Хаттака ставить нужно будет, а с программной точки зрения я не знаю, как к этому подступиться. Да, и никто кроме старших рас не будет знать, ведь только у них могут быть программные протоколы на все случаи жизни. Хотя никто не исключает закон Мерфи, что что-то пойдет не так, что верно, то верно, но хорошо, что многие планеты заселены людьми, если что-то и подхватим, то будет из кого делать вакцину. Медицина чуть сложнее, а меня ждут книги, что добыты мной из библиотеки Мерлина. Как оказалось, там была не только краткая история древних, но даже самоучитель по древнему в расширенном варианте. Правда, книжка была написана на непонятной мешанине языков, и было сложно понять, где заканчивается классическая латынь, и начинается древнеанглийский, а потом на основе всего этого объяснялся древний, хоть алфавит понял, а также тут имелся и древнеанглийский словарь, составленный по всем правилам. Правда, этим словарем, как и обычным английским, можно было кого-то убить. Кроме того, там нет каких-то сложных терминов, математика на уровне 10 класса, а вот словарный запас был очень богатый. Остается составить древнеанглийский словарь нормальный, имеется в виду современный, да и с грамматикой разобраться. А вот с произношением у меня скорее всего швах. А вот как заставить работать устройство Мерлина я не знаю, но в скором времени узнаю. А пока мне еще стоит уделить время для сражения на мечах. Учитывая, что я не особенно хочу уничтожать компьютер Мерлина, то придется победить черного рыцаря в Камелоте. Получив компьютер древнего, то можно получить такое количество данных, что будет очень чудно. Правда, я так до конца не понимаю, как работает их компьютер в форме каменного постамента. Ох, если Маккея туда допустить, то будет очень забавно и трагично для того милого городка. Но с другой стороны, прогресс требует жертв, а я им отдам все золото, что там есть. Мне оно не особенно нужно. Кстати, насчет хранилища, все порывались туда прийти и исследовать все. Но я банально не знаю, где там схемы управления. Маккея, конечно, может отследить, где есть энергия, но кто знает, что будет, если он влезет в энерговод. Конец будет не самый приятный. А вот при наличии компьютера, не должен же компьютер убивать оператора, хотя у меня на посту с подпространственной антенной такой. Исследования поверхности Альтаира стали куда более постоянными, радиации там уже нет давно, просто дышать тяжело, так что вполне можно разместить на поверхности достаточное количество археологов. Мотоциклы на антигравах являются неплохим разведывательным транспортом. Если его выдать разведывательным частям, то обследование планет с Земли будет ускорен. Также можно интегрировать оружейные системы, хотя главным оружием мотоцикла является скорость, которая на максимальных скоростях может достигать 300 км в час. Компьютер должен спасать людей от того, чтобы стать лепешкой, но он слегка не работает. Единственное, что работает, сами антигравы. С ним скорость безопасна только на уровне 60 км по пересеченной местности, но я рекомендовал бы снизить скорость еще немного. Логично предположить, что Джаффа на своих двоих не догонит разведчиков. В первом же сражении нам пригодятся эти малыши, хоть функции артиллерийских корректировщиков у нас будет выполнять дроны, однако на них не поставишь совершенных сенсоров, а вот в бмпе и мотоциклы уже можно. На Чулаке много лесов, как и равнин. Они вполне могут устроить засаду с какой-то пушкой наперевес, хотя я не планирую длительный бой, скажем так, очень короткий огненный налет, совсем вытекающим. Кстати, ЗВ-1 пригласить надо, а то две операции способны разрушить друг друга, чем поддержать. Командование Звездных Врат. Можно вопрос, какой важный вопрос хочет обсудить Майкл, раз даже лично пришел? Спросил Джек, стоя напротив врат вместе со всем ЗВ-1, а также ЗВ-2, которым командовал Ковальский, которого все же вернули на занимаемую им должность. Разумеется, присутствовал и Хаммонд. Он сказал, что расскажет при личной встрече, ответила Картер, подозрительно посматривая на своего командира. А он уже перестал бояться, что мы возьмем его в плен? Нет, он упомянул, что его хаттак превратит нашу планету в радиоактивный пепел. Ох, опять эти отсылки к доктору Зло. Ковальский, ты что, не мог что-то хорошее смотреть? Я не смотрел. Ладно, может, и смотрел, но ты должен понять, что я не рассчитывал, что в моей голове поселится змея. Дальше они не особенно разговаривали, четко по графику началось подключение врат. Как только седьмой шеврон зафиксировался и Кавуш успокоился, из врат вышел Майкл. В этот раз без своих телохранителей, точнее он был, но только один и без оружия. Броня осталась вместе со шлемом. Однако если раньше охрана была в стандартной разгрузке, то теперь это напоминало больше панцирь. Видимо, Майкл активно экспериментирует с броней, и первая поступает к его охране. Всем привет, надеюсь, не заставил ждать? Нет, ты точен как швейцарские часы. Пустил подколку Анилу. Приветствуем вас на базе Шайн. Хаммонд был куда более дипломатичным. Да, спасибо, так хорошо опять вернуться сюда, без нужды помнить все дурацкие шутки Чарльза. А то если я периодически их не буду отпускать, Джек, меня определит, а дальше незаконные эксперименты над честным Гаулдом. Честные Гаулды, какой-то новый вид, вы вроде бы живете тысячи лет, какая-то супербыстрая мутация. Поддел его Ковальский. Туши, может, пойдем в зал для брифингов? У меня есть для вас взаимовыгодное предложение по операции, что вы в скором времени можете провести, но пока сами о ней не знаете. У тебя открылся дар предвидения?» – спросил Анилу. «Хуже, я хороший психолог, достаточно хороший». Когда все расселились за столом, разумеется, во главе был генерал Хаммонд. «Можете сказать, что вы хотите предложить?» «Я хочу предложить вам провести военную операцию на территории Чулака, точнее, мы будем действовать совместно. Я знаю, что вам нужны личинки гаулдов, чтобы провести исследование, мне же нужны уже готовые к имплантации личинки. Через некоторое время два этих события совпадут. Извлечение личинок из Джаффа и дарование им новых. Идеальное время для атаки. Я предположил, что вы тоже проведете подобную операцию из-за сына и жены Тилка. Скоро срок имплантации личинки сыну Тилка. Все обратили внимание на него. Ты не говорил, утвердительно сказал Анилу. Потому что он Джаффа Джек, он первый воин своего бога, он сын первого воина. Наиболее близкий в вашей истории ранг – самурай. Причем идеологически, он сменил сторону, однако для его чести это не было уроном. Апофис не бог, а клялись они служить богу, а не паразиту в голове у человека. Если Апофис не бог, то Тилк мог разорвать свой договор о найме в одностороннем порядке. Но он остался Джаффа, даже несмотря на то, что перешел на вашу сторону. Для Джаффа первичной категории личной чести и битвы, чем семья, а их не могли уже убить, задал резонный вопрос Ковальский. Гаулдам плевать на семьи своих воинов, Кронос убил Ранака, отца Тилка, за то, что тот проиграл битву, в которой нельзя было выиграть, но не тронул семью, они спокойно бежали на Чулак, где Тилк доказал свою полезность Апофизу, стал личным учеником Братака, первого воина. Как раз он мог спасти семью Тилка, так же как я говорил Апофизу плевать на семьи своих воинов, да даже предателей. Специфика в системе ценностей Джаффа. Тилк Шалва – изменник. В системе ценностей Джаффа, стать Шалвой в 100 крат хуже смерти всех близких. Тебе никто не поможет, никто не придет на помощь, а любой Джаффа будет обязан убить. Достаточное наказание, да и если честно, гаулды не практикуют казни семей, ведь Джаффа не способны к скрещиванию с людьми. Убить семью преступника – это лишить себя возможности пусть и на пару человек пополнить свою армию.